Команда Ячуи провела в горной деревне в общей сложности 7 дней, что означало, что в общей сложности у них было по 7 предметов каждого типа, чья суммарная стоимость составляла 10500 хабу. Что касается других предметов, вроде столов и стульев, то они были намного дешевле, тем не менее, в куче, Ячуи смог выручить за них 430 хабу. Если добавить к этому ранее проданное оружие, то на данный момент у него на руках было всего 12855 хабу. В общем, наш автор опять блещет своими знаниями математики. Во-первых, специальные предметы суммарной стоимостью будут составлять 67300 равно 12600 хабу. 6 типов предметов на 7 дней по 300 хабу за штуку. Во-вторых, конечная сумма в 12855. Это без одной хабу абсолютно все деньги, которые он заработал, и здесь совершенно не учитывается то, что он продал другим командам. Исправлять я эту математику не стал, так как дальше эти числа могут где-то еще всплыть, но когда редакт дойдет до этого места, мы все поправим так, чтобы законы математики не нарушались. Вместе с этим, Ячуи также приблизительно понял покупательскую способность хабу. По своей стоимости один хабу был приблизительно равен 1 золотой монете. В некоторых отелях города, за один хабу, человек мог прожить один день в довольно комфортных условиях. Кроме того, в Штормграде наряду с хабу в обороте был еще один денежный знак, который назывался хади. 10 хади равнялись 1 хабу. Хаммер, что мы будем делать дальше? С предвкушением спросила Эфия, когда команда Ячуи прогуливалась по городу. Сейчас у нас есть очень важная миссия, которую мы должны немедленно выполнить, торжественно заявил Ячуи. И что же это за миссия? Девушки из его команды мгновенно сильно заинтересовались. Ячуи слабо улыбнулся, и в его руках появилась хабу. У нас сейчас в руках больше 10000 хабу, которые имеют ценность только здесь, так что мы должны потратить все это богатство. Наша следующая задача – это шоппинг. Мы просто обязаны потратить все эти деньги, девочки. Глава 366. Будучи богатеньким Буратино, как я мог не обзавестись телохранителями? В каком отеле мы остановимся? Похоже, что из всех трех отелей, этот самый дорогой. С беспомощным выражением лица, воскликнула Дебби. В данный момент отряд Ячуи сидел за столом на втором этаже ресторана в VIP-зоне. Стол перед ними был заполнен самой разнообразной едой. Ячуи специально заказывал самые дорогие блюда в ресторане, но даже так, они потратили не более 5 хабу. Может, здесь закралась какая ошибка, что все здесь настолько дешевые. Они специально выбрали самую дорогой ресторан в городе, если верить местным слухам. К сожалению, уровень жизни древних людей действительно был слишком низок. Так, независимо от того, как сильно команда Ячуи разбрасывалась деньгами, они потратили все еще очень немного, отчего не могли не расстраиваться. 10000 хабу действительно слишком большая сумма денег, но проблема была в том, что эти деньги скорее всего могли быть потрачены только в Штормграде, и в других местах они будут бесполезны. Само испытание скорее всего максимум продлится несколько дней, так что весьма жаль, что нельзя потратить все эти деньги. Похоже, что теперь их главной задачей действительно стала трата всех этих денег в городе. Это было очень странное чувство. В то время, как другие команды изо всех сил пытались найти хоть какое-нибудь жилье подешевле, команда Ячуи не знала, что делать со всем их богатством. Так, в данный момент команда Ячуи обсуждала вопрос о том, в каком отеле они поселятся. Всего в Штормграде было 3 отеля VIP-класса. Первый отел был самым дорогим в городе, ночь в нем стоила целых 3 хабу с человека, однако в перечень услуг отеля также входило и трехразовое питание. Так, кроме проживания им больше ни на что было тратить деньги. У второго стоимость составляла 2 хабу с человека за ночь, за еду нужно было платить, но VIP-ванны были бесплатны. Зато выступление барда стоило денег, и если попросить еще одну ванну, то это также будет стоить денег, однако суммарный расход все равно был очень низок. Таким образом, перед Ячуи стала неразрешимая задача, как составить самую дорогую программу проживания в городе для его команды. Похоже, что он потерпел техническое поражение в миссии своего разорения. И вот, пока команда Ячуи вела жаркие дебаты, обсуждая эту проблему, на второй этаж ресторана поднялась группа людей. Все эти люди излучали убийственное намерение. Когда отряд Ячуи заметил их, В их глазах также появился холодный блеск. Всего в этой группе людей было 15 человек. В их состав входило трое людей из команды Инквизиции, Арианна, Делл и Бейл, трое человек из команды Стражей Света, Смегал и отряд из 5 человек семьи Виггерс, во главе с Либи. Всего их было 15. Они с очень зловещими ухмылками быстро заблокировали выход со второго этажа и окна, в то время, как оставшиеся люди быстро окружили Ечуи, который сидел за столом. Наблюдая за действиями этих людей, отряд Ечуи на мгновение удивился, но затем Ечуи просто непринужденно улыбнулся. «Господин Хаммер, угадайте, что мы только что обнаружили?» Сделав шаг вперед, холодно спросила Арианна. «Хаэм, дайте угадаю». Ечуи выглядел совершенно непринужденно. «Вы выяснили, что в этом городе можно исследовательские команды могут сражаться между собой без каких-либо ограничений, не так ли?» Арианна впала в ступор, а затем крепко сжала свои зубы. «Так ты уже знаешь, что за глупые вопросы. Как только мы попали в эту локацию, я уже знал об этом», — с улыбкой ответил Ечуи. «Ну, раз ты знаешь об этом, не вини нас в грубости», — холодным голосом сказал Манс из Стражей Света. «Будь умничкой и по-хорошему отдай нам свои хабу, тогда на некоторое время мы не станем убивать тебя. Кстати, я исследовал вопрос с законами в этом городе и меня не накажут даже если я убью тебя, ха-ха». Ечуи оставался совершенно равнодушным и веселым. Он взял салфетку, которая была очень высококлассным товаром, который купила Дигби. Она была сделана из ткани, которая стоила аж 10 хабу. После этого Ечуи встал со своего места и посмотрел на Либи. «Либи, я так понимаю, ты решил окончательно разорвать какие-либо отношения с моим альянсом, верно?» На лице Либи отразились несколько противоречивые эмоции, но затем он согласно кивнул своей головой. «Господин Хаммер, спасибо, что позаботились о нас в горной деревне ранее, но теперь мы покидаем ваш альянс». «А как?» – с сожалением вздохнул Ечуи. Ему действительно было жаль его, он провел так много времени рядом с ним и до сих пор не понял, кто здесь главный герой. Он разочарованно покачал своей головой и снова сел на свое место. «Хаммер, я так понимаю, ты не собираешься добровольно отдавать нам хабу? Тогда у нас нет другого выбора». Делл, наблюдая за поведением Ечуи, неожиданно сильно разозлился. Затем он процедил сквозь зубы. «Что ж, тогда не вини нас за то, что ты сегодня умрешь, Бугага». Ечуи презрительно рассмеялся и посмотрел на Делла. «Ты реально думаешь, что я послушно сидеть и ждать, пока вы убьете меня?» Затем он вытянул свою шею и крикнул на улицу. «Охрана! Вжух!» Одна за другой на второй этаж сквозь окна ворвались 20 человек, одетые в одежду Штормграда. Они были вооружены различным оружием и излучали довольно свирепые ауры. Чтобы идеально сыграть образ богатенького Буратино, как Ечуи мог не обзавестись телохранителями? Найм 20 этих телохранителей стоили Ечуи один хабу в день за человека. По слухам, каждый из этих 20 парней был настоящим мастером битвы города Штормград. Хе-хе, 20 хабу в день для Ечуи было сущей мелочью. Разберитесь с ними. Ечуи лениво махнул рукой своим телохранителем, а затем взял в руки нож и вилку и стал продолжать свой обед. Бах, бах, трах, шандарах. Спустя 2 минуты, члены команд, которые решили ограбить Ечуи, один за другим были выброшены из окон ресторана на улицу телохранителями Ечуи. Древние люди не владели магией и еще только начинали осваивать ауру меча, однако они существовали в очень жестоком мире и закаляли свои тела в куда более суровых условиях, чем члены экспедиции, которые пришли из будущего, отдаленного от них на 10 лет. Так, можно было сказать, что каждый местный человек по силе ничем не уступал эксперту в сфере мастера-мечника. Так, 20 местных воинов против 15 человек на пике 9 уровня – это то же самое, что профессиональный воин против ребенка. «Босс, мы выпроводили их всех», – сказал один подросток Ечуи, похлопав в ладоши. У него были очень странные серебряные волосы и очень мягкая улыбка на лице. Ечуи удовлетворительно кивнул своей головой и уже собрался было продолжить наслаждаться своей едой, когда вдруг, сидевшая на руках Фрии, малышка Лир, неожиданно посмотрела на этого парня и, протянув к нему руки, счастливо воскликнула. «Маленький старший братик, маленький старший братик». На лице Ечуи неожиданно отразилось удивление. Малышка Лир называла маленьким старшим братом только фармера из горной деревни, который в будущем должен был стать великим предком императором. «Срань господня, То есть этот парень и есть предок императора из города Штормград, глава 367. Любовные новости о предке императоре. Ячуи с удивленным лицом обернулся и посмотрел на беловолосого парня. Этот парень выглядел довольно красиво, даже несколько женственно. Если внимательно присмотреться, то в нем можно было заметить некоторые черты болезненного паренька из горной деревушки. Так, Ячуи не удержался и удивленно спросил. «Тебя зовут Фармер Истиль?» Беловолосый парень удивленно уставился на Ячуи. «Босс, вы знаете меня?» Ячуи от шока даже свалился со своего стула и в неверии посмотрел на этого паренька. С момента, как они попали в Штормград, он не переставал ломать голову над тем, как им здесь отыскать предка императора. И неожиданно этот парень сам себя обнаружил. Чтобы нанять телохранителей, Ячуи специально обратился в особое отделение города Штормград, которая выступала в качестве посредников между наемниками и работодателем. Так, он даже мысли не мог допустить, что предок императора окажется среди его телохранителей. Однако малышка Лир провела несколько ночей вместе с юным предком императором в одной кровати и, если добавить к этому особое мировосприятие эльфов, то неудивительно, что она смогла с первого взгляда узнать его. Это, безусловно, был большой сюрприз. Услышав разговор Ячуи и белокурого паренька, остальные девушки за столом также разом офигели и удивленно уставились на этого паренька. Поскольку они только недавно покинули горную деревню, их сознание с трудом принимало то, что хилый, вечно больной ребенок в деревне и этот статный парень были одним и тем же человеком. Таким образом, было вполне логично, что они были удивлены. Тогда Дигби понизила свой голос и шепотом спросила у сидевшей рядом Эфия: «Так это и есть взрослый предок император, но его волосы все еще белоснежно-белые, а разве у настоящего предка императора они не должны быть огненно-красными? Может, его волосы стали огненно-красными после какого-то определенного события? Может, после того, как он одолел черного дракона?» «С сияющими глазами», — сказала Эфия, все еще продолжая неотрывно смотреть на новый образ предка императора. «Тем не менее, я все равно кое-чего не понимаю. Ранее мы наблюдали за тем, как он сражался с членами других команд, и он не показался мне таким уж сильным. Более того, по моему мнению, он даже не самый сильный из всего отряда телохранителей. И это весьма странно». Ячуи, который был сильно удивлен появлением перед ним фармера, сразу же начал сомневаться, услышав слова Эфия, если они действительно находились во времени, когда предок император убил черного дракона, что сделало его настоящей легендой, то с учетом его нынешнего уровня силы, для него это просто невозможно было сделать. Не говоря уже о самом мощном драконе после Золотого, даже если бы он столкнулся с самым посредственным представителем драконьего рода, он, скорее всего, не был бы ему ровней. Одолеваемый сомнениями, Ячуи все же улыбнулся и продолжил говорить: «Я просто случайно ранее слышал твое имя, Бугага». Тогда неожиданно один крепкого телосложения мужчина, который стоял рядом, громко рассмеялся и сказал: «Фармер изначально принадлежал к городской страже, однако из-за небольшой оплошности во время сопровождения городского лорда за пределы особняка, его с треском выперли оттуда. Это событие стало маленькой сенсацией города, так что скорее всего именно там вы и могли слышать его имя, не так ли?» Суть городских стажей заключалась в охране городского лорда. И хоть эти события происходили более 10 тысяч лет назад, положение некоторых вещей совершенно не изменились. Фармер изначально был городским стражем, но из-за того, что он допустил ошибку, его лишили этой должности. Ячуи мгновенно сильно заинтересовался этим событием и с улыбкой обратился к здоровяку: «Действительно, я слышал, как какие-то люди упоминали имя фармера, но я совершенно забыл, с чем это было связано. Не мог бы ты напомнить мне об этом?» «Бугага, без проблем». Тут же рассмеялся здоровяк и мгновенно согласился на просьбу Ячуи. «Дядя Йонду». Фармер сразу же попытался остановить его, и на его лице появилось редкое выражение смущения. Однако Йонду полностью проигнорировал его и продолжил свой рассказ. «В общем, наш фармер, тот еще красавец. Так, будучи при исполнении во дворце городского лорда, он умудрился очаровать одну придворную девушку, что жутко взбесило городского лорда, и тот лишил его звания городского стража. В результате, не имея другого выбора, фармер был вынужден присоединиться к нам в качестве наемника». Сказав это, Йонду громко рассмеялся, словно рассказал очень смешной анекдот, а остальные телохранители также рассмеялись следом за ним. Похоже, что это очень сильно смешило их. В то же время лицо фармера стало багрового цвета, словно у смущенной девушки. Ечу и также весьма заинтриговала эта история, так как о девушке из особняка городского лорда в оригинальной истории предка императора не было ни малейшего упоминания. Вообще любые его любовные похождения были покрыты мраком неизвестности. Но если учесть симпатичность его внешности, то неудивительно, что им интересовались даже знатные девушки из особняка городского лорда. Хе-хе, если бы новость о том, что юный предок император, который был чуть не живым божеством в глазах многих последующих поколений, закатал роман с замужней женщиной, получила огласку, она бы наверняка поставила на уши весь континент Эгендас. Что это за девушка? Дигби, обожавшая подобные сплетни, просто не смогла удержаться от того, чтобы задать этот вопрос Йонду. Это. Йонду тут же собрался ответить на ее вопрос, но в этот миг телохранитель, который стоял у окна, вдруг воскликнул: «Эй, смотрите, по улице идет дочь городского лорда». Услышав это, на лице Йонду вдруг появилась странная улыбка, и он посмотрел на фармера, который с нетерпением бросился к окну и посмотрел на улицу. Ечуи также был весьма заинтригован этим событием, и он непроизвольно вместе с Дигби повернули свои взгляды в сторону Ифия. Идет дочь городского лорда. Когда Ечуи и Дигби все еще не имели силы, Ифия была для них чуть не настоящим идолом. Они даже прятали под своими кроватями ее портреты. И когда они получили свои первые 100 золотых монет и отправились отпраздновать это в самом роскошном ресторане города Штайн, они смогли воочию увидеть Ифия со своими телохранителями, которая отправлялась за город. Они оба тогда сильно обрадовались этому событию. Со времени этого инцидента уже прошел почти год. Так, подумав о том, что похожая ситуация произошла и с фармером, вызвали на лице Ечуи и Дигби мягкие улыбки, а Ифия слегка смутилась, но также немного улыбнулась. Затем вся компания также поспешила к окну. На улице прохожие уже разошлись по обеим сторонам дороги. Арианна и другие 14 человек, которых телохранители Ечуи выкинули на улицу ранее, заметив странную панику, также поспешно встали на обочине дороги. После этого они заметили группу стражей, одетых в примитивные доспехи, которые сопровождали красивую девушку, идущую по дороге. Несмотря на то, что в эти времена люди только начинали познавать ауру меча и о какой-либо классификации мечников не шло и речи, Ечуи мог чувствовать, что охрана девушки действительно была очень неслабой. «Дочь городского лорда действительно красивая», — воскликнула Дигби. «Но до уровня Ифия все равно не дотягивает». Лицо Ифия мгновенно сильно покраснело. «Я всего лишь дочь городского лорда города Штайн, так что меня даже сравнивать с дочерью лорда города Штармград не стоит». Слушая этих двоих, на лице Ечуи появилась легкая улыбка, но затем он неожиданно почувствовал, как дочь городского лорда подняла свой взгляд к их окну. Кажется, она смотрела прямо на них. Глава 368. «Твою мать, это отвага, с которой предок-император встретил черного дракона». Ечуи неожиданно обнаружил, что дочь городского лорда подняла свой взгляд вверх и, судя по всему, смотрела в их направлении. Возможно ли, что она смотрела на них, так как их пристальные взгляды смутили ее? Хотя, в этом мире игре, главный герой просто обязан обладать некой притягивающей аурой, не так ли? Однако, мысли Ечуи были быстро разрушены, так как он обнаружил, что по факту, девушка смотрела не на него, а на фармера, который стоял рядом с ним. В этот момент фармер не смог подавить свои волнения и помахал рукой дочери городского лорда на улице. Именно так Ечуи понял свое заблуждение. «Дядя Йонду, ты только что упоминал девушку, это случаем не дочь городского лорда?» — спросил Ечуи у стоявшего рядом Йонду. «Бугага, вы совершенно правы, это дочь городского лорда», — с гордостью заявил Йонду. Фармер на самом деле завязал роман с дочерью городского лорда. Этот парень и правда далеко пойдет. Бугага, городской лорд, наверное, настолько зол, что может даже попытаться убить его прямо на улице. Будет весьма забавно посмотреть на это. От смущения фармер покраснел до кончиков ушей и смущенно почесал свой затылок. «Дядя Йонду, хватит подшучивать надо мной, Бугагага». Йонду гордо рассмеялся, но в следующий миг улыбка застыла на его лице, и он быстро бросился к окну и посмотрел на восток. Несколько других телохранителей также что-то почувствовали и нахмурились. Ечуи также мгновенно нахмурился, почувствовав, как с востока появилась мощная и ужасающая аура. Так, он также быстро посмотрел в окно и увидел, что на горизонтом на востоке была черная точка, которая стала постепенно увеличиваться. Это «Черный дракон!» — воскликнул Йонду. «Проклятие! Так неожиданно появился черный дракон! Всем приготовиться к бою!» «Черный дракон!» — Дигби заинтригованно вытянула свою шею вперед, но Ячуи быстро втащил ее обратно. Он имел драконью кровь, так что как никто другой понимал, насколько опасны были драконы. А черный дракон был одним из сильнейших представителей расы драконов. В мгновение ока, черная точка очень сильно увеличилась в размерах и вскоре превратилась в огромное тело. Размах крыльев этого дракона достигал полных 10 метров. Его тело было покрыто черной чешуей, голова имела весьма устрашающий вид, а также у него был длинный хвост, покрытый шипами. Затем этот дракон издал оглушительный рев. Этот рев был настолько пронзительным, что казалось, будто барабанные перепонки уха вот-вот лопнут. Так что многие люди сильно захотели закрыть свои уши, а в их глазах появилось чувство отчаяния. Честно говоря, тело черного дракона было не очень большим. По оценке Ячуи, даже девятиглавый змей был побольше размерами. Однако аура этого дракона была крайне ужасной и темной. Ячуи никогда еще не испытывал ничего подобного. Просто ощущая эту ауру, даже сама мысль о сопротивлении кажется абсурдной. Эту хрень вообще реально победить? Именно эта мысль крутилась в голове Ячуи. А затем он вспомнил, как предок-император на самом деле убил этого дракона, и просто сам факт того, что у него хватило мужества выступить против подобного монстра, вызвал у Ячуи чувство сильного восхищения. Он реально сумел убить этого черного дракона. Подумав об этом, Ячуи на автомате начал взглядом искать фармера. И тогда он увидел, что этот парень сидел на корточках возле окна и трясся от ужаса, крепко зажав своими руками свои уши, а выражение лица выглядело так, словно он практически потерял сознание. Даже самая слабая из них, Фрея, и то выглядела более мужественно. Она только крепко прижала к себе малышку Лейр, которая вся тряслась от страха, но все еще твердо стояла на ногах, не забиваясь в угол. Охереть, и это мужество, с которым предок-император встретился с черным драконом, может, тогда и вся история о том, что он убил черного дракона, была чушью собачьей? Точно, определенно, должно быть что-то, что мы упускаем из виду, что-то, повтори три раза. Пепе, шутка, основанная на повторении слова три раза, основанная на сленговом интернет-слове. Ячуи улыбнулся в душе сам себе, после чего мгновенно вернулся в реальность. Арх! Черный дракон начал падать с неба, издав пронзительный рев. Он распахнул свою окровавленную пасть и выпустил черное пламя, обращая мир вокруг в море огня и разрушая бесчисленные здания. Черное пламя казалось непобедимым. Даже камни под его воздействием сгорали в один миг. Когда люди попадали под это пламя, то они мгновенно обращались в пепел. Даже у сильнейших человеческих воинов не было и шанса против этого монстра. Все они были подобны муравьям перед этим черным драконом, который уже успел развязать в городе настоящую кровавую бойню. На самом деле, напуганные черным пламенем дракона, все люди ударились в панику, ни у кого из них даже мысли не возникало о том, чтобы попробовать сразиться с ним. Это были древние времена, когда предок-император еще не заявил о своих амбициях всему миру. Так, люди находились под постоянным гнетом куда более могущественных этнических групп. Для потомков, которые жили 10 000 лет спустя, даже представить себе не могли, какие трудности приходилось преодолевать их предкам, чтобы выжить, пока воочию не увидели это. Ячуи, который до этого никогда не испытывал страха, почувствовал, как быстро забилось его сердце, а к горлу подошел ком. Дигби, которая ранее также все время кричала о своем намерении устроить ПК с черным драконом, также постоянно дрожала, крепко схватившись за Ячуи. И Фия, Вивианны и Даджинси также были переполнены неописуемым страхом. Пожалуй, единственным, кто в данный момент сохранял относительное спокойствие, был драконыш. Он стоял на подоконнике и с каким-то задумчивым выражением на лице наблюдал за черным драконом. В его глазах сияли странные огоньки. В некотором роде он был потомком драконов, а это был его предок, который наглядно демонстрировал величие драконов, усилия его решимость стать настоящим драконом. Дракон продолжал буйствовать, и никто не пытался остановить его. Неожиданно пронзительный крик раздался с улицы. Это была дочь городского лорда. Черный дракон как раз добрался до этого места. Сидевший на корточках и дрожавший фармер, услышав этот крик, вдруг резко вздрогнул, а его рот произнес какое-то имя. Казалось, словно он вспомнил что-то из прошлого. То, что уже врезалось в его плоть и кровь, снова пробудилось. Стать сильнее, он должен стать сильнейшим человеком в мире. Под воздействием этих мыслей, дрожь его тела прекратилась. Затем он встал и посмотрел в окно. Черный дракон пронесся мимо. Дракон пролетел так близко, что можно было детально рассмотреть его тело, а его большие и мощные крылья создали порыв ветра, который в один миг разнес в хлам крышу гостиницы. Улица была мгновенно заполнена черным пламенем, и все люди, которые там были, в один миг превратились в пепел, в том числе и дочь городского лорда, которая не успела полностью сбежать. Фармер стоял перед окном, глядя в него. За оном бушевало черное пламя. Казалось, этот черный свет пробудил что-то внутри него. Ячуи услышал, как он непрерывно бормотал: «Стать сильнее, стать сильнее, стать сильнее». Глава 369. Наша главная задача – помочь предку императору замочить дракона. Черный дракон продолжал парить в небе, бесцельно продолжая разрушать город людей. Но в следующий миг, из расположенной в центре города, башни, вырвался луч света, который пронзил черного дракона. Это сильно разозлило дракона, а затем нечто выпало из его тела. Тогда дракон взмыл в небо и быстро скрылся там. Используя странную атаку, люди все-таки смогли изгнать залетного дракона прочь. «Это пронзающий ветер арбалет», — воскликнул дрожащим голосом Йонду. Должно быть, городской лорд использовал его в этот критический момент, чтобы атаковать черного дракона. Хоть черные драконы и обладают ужасающей силой, но они крайне осторожны. Когда он получил рану, то сразу же сбежал прочь. «Пронзающий ветер арбалет, что это?» — спросил Ячуи, глядя на Йонду. «Это очень мощное оружие, которое создал городской лорд с помощью всех кузнецов города. Оно обладает достаточной силой, чтобы пронзить прочную чешую черного дракона». Бледное лицо Йонду начало постепенно приходить в себя, и его голос снова наполнился уверенностью. «Пока у нас есть этот арбалет, Штормград может не бояться черного дракона». «Нет», — неожиданно сказал фармер, а его глаза все еще смотрели на пепел на улице. «Черный дракон скоро вернутся, и он будет еще более злым, чем прежде. И тогда этот станет концом нашего города Штормград». Слова фармера мгновенно снова сделали атмосферу в гостинице напряженной, и люди, которые только вздохнули с облегчением, когда дракон бежал, снова начали дрожать. Слова фармера были верны, арбалет на самом деле не только не напугает черного дракона, но лишь еще больше разозлит его, когда он вернется в следующий раз. «Тогда что нам делать?» Йонду полностью лишился своего прошлого беззаботного выражения лица, когда он со страхом в глазах посмотрел на фармера. В конечном итоге фармер был городским стражем и знал о положении дел города куда больше, чем обычные наемники. «С учетом характера городского лорда, я думаю, что он немедленно организует экспедицию в Черные горы, где обитает черный дракон, чтобы уничтожить его». Йонду и другие показали весьма противоречивые выражения. «Городской лорд на самом деле собирается организовать экспедицию, чтобы убить черного дракона, босс, простите». Неожиданно Фармер обернулся и посмотрел на Ячуи, протянув ему свой хабу. «Я должен покинуть вас». Ячуи посмотрел на фармера и увидел в его лице некоторую решимость. Он понял, что сейчас этот парень решил присоединиться к экспедиции против черного дракона. Таким образом, он хотел вернуть Ячуи деньги, которые получил от него в качестве оплаты за своих услуг. Тогда Ячуи улыбнулся и сказал: «Оставь этот хабу себе». Фармер замер, впав в ступор. «Хе-хе, молодой человек, я возлагаю на тебя большие надежды». Ячуи ободряюще похлопал фармера по плечу, почему бы и не поверить в него. В конечном итоге, фармеру нужно было убить сильно раненого дракона. На лице фармера появилось озадаченное выражение лица, после чего он, наконец, молча кивнул своей головой, спрятал хабу в свой карман и, развернувшись, покинул гостиницу. Его спина все еще была очень худой, но на этот раз Ячуи уже мог заметить в нем величие, которым в будущем будут восхищаться миллионы. Это начало восхождения предка императора. «Хаммер, а что мы будем делать?» Дигби осторожно потянула Ячуи за рукав и спросила его. Здесь они были не просто свидетелями происходящего, они также были участниками этих событий, так что возникал вопрос, что им делать дальше. Ответ был прост: если то, что сказал фармер, верно, то глава города вскоре начнет набор добровольцев, чтобы избавиться от дракона. И, естественно, что мы присоединимся к этим добровольцам, тихо ответил Ячуи. Главной целью этой миссии является помощь предку императору в убийстве черного дракона. Как и предположил фармер, черный дракон нанес огромный ущерб городу, даже дочь городского лорда была сожжена дотла его черным пламенем. Так, вечером того же дня, городской лорд объявил набор добровольцев в экспедицию для убийства черного дракона, призвав всех воинов города присоединиться к нему. Некоторые люди из-за страха побоялись принять в этом участие, но большинство людей все же откликнулись на его зов. Даже боявшийся до чертиков черного дракона, Йонду возглавил своих людей и присоединился к экспедиции. Было видно, что древние люди были куда более воинственными. Вечером команда Ячуи прибыла на центральную площадь города, где проводилась запись желающих принять участие в экспедиции. Там он заметил также другие команды. Похоже, что многие из них также решили присоединиться к этому карательному походу. Среди прочих, Ячуи также заметил таких товарищей, как Рианну, Дилла, Бейла, Либи и Смегала, которые днем пытались его ограбить и были избиты его телохранителями. Похоже, что они сумели избежать пламени дракона. Также здесь были Джон и Халавин, а также другие люди. Похоже, что абсолютно все команды уяснили, что главной целью этой миссии была помощь предку-императору в убийстве черного дракона. Черный дракон обитает в Черных горах недалеко от нашего Штормграда и периодически нападал на наш город. К счастью, теперь он был ранен нашим арбалетом. Это идеальный шанс для того, чтобы убить его. Громко говорил крепко сложенный бородатый мужчина на платформе в центре площади. Если мы позволим ему залечить эту рану, то он безусловно обрушит на наш город всю свою ярость, и тогда это станет концом нашего города. Мы должны объединиться и использовать наши мечи, чтобы сказать черному дракону, что мы, люди, не позволим издеваться над собой. Ради будущего человечества, ради чести людей, в бой. Ради будущего человечества, ради чести людей, в бой. Множество воинов вокруг громко взревели. Даже Дебби поддалась влиянию толпы и также громко закричала, размахивая своим мечом. Маленькая девочка с огромным мечом в руках стала быстро привлекать к себе внимание местных жителей. Ячуи же оглядывался вокруг, но так нигде и не обнаружил фармера. Ячуи даже расспросил на этот счет Йонду, но тот сказал, что после того, как они покинули его, также не видели фармера, и он не знал, где тот сейчас был. Твою мать, только не говорите мне, что этот парень струсил и сбежал. Хоть Ячуи и не хотел верить в это, но эта версия выглядела весьма правдоподобной. Легенды о героях всегда довольно сильно не соответствуют реальности. Глава 370. В этих условиях на грани жизни и смерти, его все равно интересуют только деньги. Желающие принять участие в экспедиции против черного дракона, занимали очередь для регистрации, а затем разделялись по уровню силы. И вот, когда подошла очередь для первой исследовательской команды, произошло непредвиденное ЧП. Что? Если мы хотим присоединиться к экспедиции, то должны предъявить свои военные заслуги. Все впали в ступор. В этом мире не было существовало строгой иерархии по уровню силы, и деление происходило согласно количеству военных заслуг. Если у вас не было военных заслуг, то присоединиться к экспедиции было очень сложно, и процедура была крайне громоздкой. Что касается исследовательских команд, естественно, что у них не было совершенно никаких вещей, которые могли бы продемонстрировать их военные заслуги, таким образом, они не могли присоединиться к экспедиции. Хм, неожиданно Ячуи о чем-то задумался, а затем направился к регистрационной стойке и достал из своего кольца костяной кристалл. Как-то раз я сумел убить тролля, это осколок его кости, может ли эта вещь служить в качестве показателя моих боевых достижений? Кость тролля, служащий, отвечающий за регистрацию, посмотрел на кристалл. Это на самом деле фрагмент черепа тролля. Вы на самом деле сумели обезглавить тролля? Воин, добро пожаловать в команду. Но как много троллей вы убили? В соответствии с количеством троллей, которых вы убили, я могу определить, каким количество призывников вы сможете командовать. А как? На лице Ячуи появилась ехидная улыбка. Внутри его кольца все еще было больше 1000 костяных кристаллов. Костяные кристаллы можно использовать в качестве доказательства своих боевых достижений, чтобы присоединиться к экспедиции. Услышав разговор Ячуи и регистратора, другие команды были полностью ошеломлены этой новостью. Когда ранее Либи попытался предложить кости торговцу из оружейного магазина, оказалось, что тот понятия не имел, что это было такое, и отнесся к ним, словно это был какой-то бесполезный мусор. Тогда Либи сильно рассердился и выбросил все 3 свои косточки в сточную канаву. И тут вдруг выясняется, что эти косточки можно было использовать для того, чтобы присоединиться к карательной экспедиции. Более того, С их помощью не только можно было присоединиться к экспедиции, но также, в зависимости от того, сколько этих косточек было у человека, он мог получить в свое командование определенное количество призывников. Очевидно, что командовать другими людьми намного лучше, чем быть просто пушечным мясом. Подобный бонус может очень сильно облегчить жизнь. Другими словами, костяные кристаллы оказались ключевым предметом в городе Штормград. Зачем я только выбросил те косточки? Либи и его товарищи по команде быстро в панике бросились назад к кузнице, чтобы отыскать свои кристаллы. Остальные же с любопытством наблюдали за Ячуи. Они не ожидали, что у него до сих пор были костяные кристаллы. Но, скорее всего, у него остался только этот, не так ли? В конечном итоге, ему в горной деревне нужно было накопить целую 1000 кристаллов, что уже само по себе было непросто, так как у него мог оказаться еще и какой-нибудь запас кристаллов. Так, даже если он и подымется немного выше их в экспедиции, то не намного. Это все еще была приемлемая ситуация для них. А затем, всего у меня есть 700 косточек. Каждый из моей команды убил по 100 троллей. Слегка улыбнувшись, Ячуи небрежно вывалил гору кристаллов перед регистратором. Остальные команды, этот читер жульничает. Все разом захотели они закричать: «Богатырь!» Регистратор был сильно шокирован, однако, в конечном итоге, это был мир, созданный предком императором, и необходимость предъявлять кристаллы для регистрации в ивенте на Черного Дракона была просто одной из опций. Таким образом, просто передав нужное количество косточек, можно было получить соответствующий уровень военной заслуги. Регистратор не станет производить дополнительных проверок. Так, даже когда он смотрел на малышку Лейр, у него даже намека на сомнение не возникло, что она могла убить 100 троллей. Больше было похоже, словно он увидел в команде Ячуи настоящих идолов и возбужденно воскликнул: «Богатыри, мы по достоинству оценили ваши заслуги. Вы будете закреплены за вторым эшелоном и можете командовать 100 воинов каждый». «Хорошо», — с улыбкой ответил Ячуи. Затем он обернулся и посмотрел на все оставшиеся команды, которые, казалось, вот-вот попадают на землю от шока. Один Гвен непрерывно повторял: «Я совершенно этого не ожидал, совершенно не ожидал». «Джон, Халавин». Ячуи обратил свой взор на ночной дозор и девочек Дорна, после чего передал каждому отряду по 10 костяных кристаллов. «Это вам, используйте их, чтобы получить достойную заслугу и зарегистрироваться в экспедиции». Девочки Дорна и ночной дозор в общей сложности насчитывали 10 человек. Поскольку они были в союзе с Ячуи, то естественно, что он так не забыл и про них. На лицах Джона и Халавин сразу же отразились благодарные улыбки, и они быстро зарегистрировали свои команды. Что касалось остальных команд, то пришло время снова вспомнить о золоте. Прокашлившись, Ячуи громко закричал: «Теперь я открываю обменный пункт, где все желающие могут обменять костяные кристаллы за золото. У нас огромный запас косточек». Эта часть была произнесена особенно громко. «Приглашаем всех желающих совершить обмен. Это уникальная возможность для вас, не упустите свой шанс». Остальные члены экспедиции. Неужели Ячуи даже на грани жизни и смерти думает только о том, как содрать еще золото с остальных команд? Если бы предок император узнал об этом, то несомненно сильно бы разозлился на Ячуи. «Господин Хаммер, у вас действительно есть много косточек?» Тристан, который был лидером команды империи Айшис из два этажа башни, спросил с удивлением: «Сколько стоят ваши косточки?» 3000 золотых за штуку», — с улыбкой ответил Ячуи. Тристан обернулся и посмотрел на Дакию. Тот слегка кивнул своей головой, так что он снова повернулся к Ячуи и достал из своего кольца кучу золотых монет. Там было 24000 золотых. «Господин Хаммер, я хотел бы купить 8 косточек». В отряде Тристана все еще было 5 человек. Также было 3 человека в отряде Даки. Таким образом, Тристан купил 8 кристаллов, по 1 для каждого члена башни Айшис. Ячуи с улыбкой передал Тристану 8 кристаллов, после чего передал полученные от него деньги Дебби, которая стояла за ним. На лице маленькой девочки появилось счастливое выражение, радуясь тому, с какой легкостью они заработали эти деньги. После того, как Ячуи рассчитался с Тристаном, он посмотрел на остальные команды. Спустя мгновение, после некоторого совещания, к Ячуи подошла смущенная Арианна и достала из своего кольца 9000 золотых монет, затем, холодно посмотрев на Ячуи, сказала: «Я хочу купить 3 косточки, вот 9000 золотых». 9000 золотых? Ячуи удивленно посмотрел на нее, а затем улыбнулся. За 9000 золотых ты не сможешь купить даже один косточки. Цена для вас составляет 10000 золотых за косточку. Глава 371. Такое впечатление, словно главная цель Ечу и разорить остальные команды. Что ты сказал? Удивленно переспросила Арианна. Хе-хе, а вы уже забыли, как сегодня днем хотели напасть на меня в отеле, но были избиты моими телохранителями? С презрительной улыбкой спросил Ечуи. Вы думаете, что это нормально? После того, как вы пытались напасть на моих людей, если вы хотите купить у меня косточки, цена для вас будет составлять 10000 за штуку. Арианна, Делу, Бейл, Смегл, Гвенн и другие. Это расплата за то, что они попытались запугать его. Они хотели преподать урок Ечуи, но в результате были избиты им и выброшены из окна. Тогда Арианна и остальные члены экспедиции стали быстро перешептываться между собой, время от времени бросая на Ечуи рассерженные взгляды. Они реально не могли сдержать своего гнева, так как похоже, что в этой экспедиции они скоро полностью обанкротятся. Хаммер, это нехорошо. Несколько смущенно обратилась Даджинси к Ечуи. Я чувствую себя крайне неудобно, когда ты вот так грабишь их. Даджинси, ты не права, когда это я грабил их. Это бизнес чистой воды, самый настоящий и законный. Серьезно ответил Ечуи, после чего с улыбкой добавил. До тех пор, пока у них есть золото, я буду выдаивать его из них. Почему я должен помогать им на халяву, девушки Ечуи? После некоторого совещания, Арианна, наконец, достала 30000 золотых, чтобы купить у Ечуи три косточки. Смегл, который остался единственным членом своего отряда, также потратил 10000 на косточку. Команда Стражей Света, похоже, была на грани банкротства, когда Манс покупал у Ечуи кристаллы для своей команды. Команда семьи Шугерс не участвовала в попытке ограбить Ечуи, таким образом, они смогли купить у Ечуи 4 косточки по цене в 3000 золотых за штуку. Что касалось отрядов церкви, то хоть они и не хотели этого, но четко понимали, что цель этого этапа напрямую была связана с этим походом, так что они должны были присоединиться к этому походу. Так, Гвен подошел к Ечуи и купил у него 7 костяных кристаллов за 21000 золотых. Господин Хаммер, я никак не могу понять, ты заранее знал, что нечто подобное может произойти и специально сохранил столько косточек? Взяв у Ечуи кристаллы, озадаченно спросил Гвен. Я не знал, что может произойти нечто подобное и просто случайно сохранил столько косточек, с улыбкой ответил Ечуи. В соответствии с его изначальным планом, он хотел использовать все косточки на то, чтобы скупить у жителей деревни все, что только можно. Но, к сожалению, предок-император совершенно не учел читерной натуры Ечуи, в результате чего, даже после скупки всех вещей в деревне, на его руках осталось еще не менее 1000 косточек. Но, естественно, что он не стал рассказывать об этом Гвинну. Тогда, господин Хаммер, как много косточек еще есть у тебя на руках? Спросил Гвен. Несколько сотен, ответил Ечуи. Гвен, он искренне пожалел о том, что задал этот вопрос. Остальные люди, которые услышали его слова, также сильно изменились в лице. Это же была ложь, не так ли? Определенно это была неправда. Тем временем отряд Либи, прибежав к кузнице, один за другим полностью отчаялись. Улица, где находился оружейный магазин, была полностью уничтожена черным драконом. Так, естественно, что они не смогли найти ни одного из своих 3 косточек. Но затем они услышали, что можно было купить косточки у Ечуи, и сильно обрадовались этому, однако затем они узнали, что 1 косточка обойдется им в 10000 золотых. Им захотелось громко закричать от отчаяния. В этот момент они в очередной раз сильно пожалели о том, что ранее они решили напасть на Ечуи, соблазнившись на план Гвинна по его ограблению. Как же самонадеянны они были. Затем они с завистью посмотрели на Джона и Халлавин, которые получили косточки от Ечуи совершенно бесплатно. Если бы они также остались в союзе с ним, то, наверняка, также получили бы от него косточки на халяву. Какими же они были дураками. Полные идиоты. Либи с убитым выражением лица потратил 50000 золотых, чтобы купить у Ечуи 5 косточек. После этого, регистратор предложил отряду Ечуи подняться на сцену. Поскольку каждый член его отряда убил по 100 троллей, то они получили статус главной силы этого похода. Они получили такой же статус, как и городской лорд. Что касалось остальных людей, которые убили только по 1 троллю, они не были достойны такой чести. Таким образом, под завистливыми и ненавидящими взглядами, Ечуи и его отряд поднялся на почетную арену. В общей сложности, на эту арену смогли подняться не более 20 воинов со всего города Штормград. Каждый из этих людей имел внушительный список военных достижений, и все они были сильнейшими людьми города Штормград. Ечуи осмотрел этих людей, и его взгляд неожиданно остановился на человеке в закрытых доспехах. «Бля, у меня прямо чувство дежавю». Ечуи не удержался от удивленного восклицания. «Стопудово это фармер. Неужели этот парень, как и я, обзавелся второй личностью?» Это были довольно простые доспехи, черного цвета, создавая довольно мрачный вид. Общий размер был несколько мелким, а за спиной был закреплен длинный меч. Вместе с тем, как Ечуи заметил этого человека в доспехах, девушки как раз так же поднялись на арену и также заметили этого человека, испытав те же самые чувства, что и Ечуи. Они все единогласно на автопилоте решили, что это должно быть и был предок император. Несмотря на то, что на сцене было около 20 человек, никто из них не был похож на предка императора, и единственным, кто подходил на эту роль, был человек в полных доспехах, скрывая свое лицо. Ечуи посмотрел на людей под сценой. Так собрались тысячи солдат, которые собрались принять участь в походе против черного дракона, но он даже намека на присутствие фармера там не обнаружил. «Хаммер, человек в доспехах, это фармер?» – спросила Дебби Ечуи, потянув его за рукав. «Я думаю, это весьма вероятно», – кивнул в ответ Ечуи. «Но почему он нарядился в такие доспехи?» – странным тоном спросила Ифия. «Чего вы у меня-то спрашиваете? Откуда мне это знать?» – с невинным выражением лица спросил Ечуи. Несколько девушек одновременно посмотрели на Ечуи взглядом, который словно говорил: «Разве у тебя нету такого же хобби?» Являясь членом союза любителей скрываться за полными доспехами, кому, как не тебе знать это? Неужели сегодня в гостинице фармер скрыл свою полную силу? Ечуи малость офигел, а затем действительно нашел причину внутри себя. Немного подумав, он действительно нашел некоторые ответы. Неудивительно, что сегодня он совершенно не выглядел как настоящий предок император. Он просто скрывал свою настоящую силу. В этом есть некоторый смысл. Даджинси и остальные девочки согласно кивнули, а затем спросила: «Что же нам делать дальше?» «Дальше, естественно, что я войду с ним в контакт», — Ечуи решительно кивнул своей головой. «Их главная задача на этой локации – это помочь человеку в доспехах убить черного дракона». Глава 372. Всадник без головы, убивший 7 великих королей людей. «Господин Хаммер, можем ли мы присоединиться к вам?» Ближе к ночи, большинство членов Альянса магов в лице Тристана и Деки нашли Ечуи и его компанию внутри холла гостиницы, после чего Тристан с надеждой спросил у него: «Карательная экспедиция против черного дракона должна была выдвинуться в путь завтра утром, так, после того, как регистрация добровольцев была закончена, все участники похода могли выбрать себе подходящего руководителя. Всего было около 20 команд, которые возглавлялись теми людьми, которые стояли на арене. Также в состав этих лидеров вошли и 7 человек команды Ечуи, включая няньку полуэльфа, ребенка и кухарку. Каждый из них мог командовать отрядом в 100 человек, что означало, что группа Ечуи в общей сложности командовала 700 людей. Согласно правилам города Штормград, все участники похода могли выбрать свою собственную команду, поэтому, когда регистрация участников была закончена и они были распущены на ночь, все они начали искать команды, которые им понравились больше всего. Йонду и его люди, являясь телохранителями Ечуи, естественно, присоединились к его команде. После этого, к отряду Ечуи присоединилось уже более 300 человек. Кроме того, девочки Дорна и Ночной Дозор так решили вступить в отряд Ечуи. Затем, после небольшого совещания, Тристан и Декия также решили присоединиться к отряду Ечуи. Естественно, что 3 крупных альянса, которые ранее сформировались в горной деревне, фактически полностью развалились. Так, в альянсе магов осталось всего только 2 команды из башни Айшис, численностью в 8 человек. Остальные участники альянса, из-за терок с Ечуи, наотрез отказались вступать в его группу. Естественно, что Ечуи не отказал просьбе Тристана и с улыбкой принял их, пригласив в зал гостиницы за стол. «Конечно, я рад тому, что вы решили присоединиться ко мне. Вы еще не ужинали? Скорее, садитесь за стол». Холл гостиницы в данный момент был полностью оккупирован командой Ечуи. Некоторые люди, которые хотели присоединиться к команде Ячуи, собрались здесь, так что Ячуи связался с владельцем гостинцы, чтобы тот подготовил несколько столов с едой и вином, чтобы отблагодарить всех этих людей. Поскольку главной целью команды Ячуи в этом городе было обанкротиться, то подобная вещь была как нельзя кстати. Вот только проблема заключалась в том, что как только владелец гостиницы узнал, что они были добровольцами против Черного Дракона, то сразу же очень сильно скинул цену на еду и напитки. Таким образом, весь этот грандиозный банкет обошелся Ячуи всего в 10 хабу. Это была настоящая трагедия для Ячуи. Услышав слова Ячуи, Тристан быстро обернулся к Даки, после чего они сели за один стол с ночным дозором и девочками Дорна. Глядя на стол, заполненный различными деликатесами, Тристан и остальные непроизвольно сглотнули свою слюну. Сегодня, прибыв в город Штармград, из-за дефицита денег, они ели только саму дешевую еду, даже Дакия не стала исключением. В этой эпохе люди уже имели кое-какие навыки в готовке, но их рацион был очень невелик, так что этим бедолагам приходилось давиться самой дешевой едой. Ранее, все они жили довольно роскошной жизнью, так что нынешние продукты стали для них настоящей пыткой, и вдруг перед ними появилось столько вкусностей, кто бы смог удержаться от такого соблазна. Дакия был лидером юного поколения магов империи Айшис и славился, как настоящий гений. Так, он с детства был весьма горд собой, но теперь в душе он переживал полное бессилие и отчаяние. Очевидно, что все они прибыли в этот мир одновременно и имели равные условия, но теперь разрыв между их командами оказался настолько велик. И кто здесь настоящий гений? Ячуи с улыбкой на лице некоторое время развлекал Тристана, Дукию и остальных, а затем перешел к другому столу. Завтра утром они отправляются в путь, и все присутствующие теперь были подчиненными Ячуи. Таким образом, независимо от желаний самого Ячуи, он должен был лично поблагодарить их за помощь. Эти люди также с искренней доброжелательностью относились к Ячуи. Убить 100 троллей – это не шутка. Таким образом, даже если это были малышка Лира и Вивиан, в глазах этих людей, они были подобны настоящим идолам. Так, в гостинице царила очень теплая атмосфера. В этот момент в гостиницу вошел человек в доспехах. Это был человек, которого Ячуи и остальные ранее идентифицировали, как фармера. Среди всех добровольцев только этот человек в доспехах скрывал свое лицо. А так как Черного Дракона убил именно фармер, то большинство участников испытания решили, что именно этот человек и должен был быть предком-императором. Когда регистрация добровольцев была окончена и всех распустили, Ячуи специально вошел в контакт с этим человеком и пригласил его зайти к нему в гостинице под предлогом того, чтобы обсудить тактику и стратегию действий в предстоящей экспедиции. Человек в доспехах с некоторым сомнением посмотрел на отряд Ячуи, особенно на ребенка-няню-повара, которые убили по 100 троллей, а затем, кивнув своей головой, решительно вошел внутрь. И теперь, когда он принял приглашение Ячуи, за его спиной также нарисовались члены остальных отрядов, вроде Гвинна, Либи, Арианны и Смегала. Когда они увидели отряд Ячуи, то их глаза наполнились холодом, а на лицах появилась гордая улыбка, словно говоря: «Этот человек в доспехах – предок-император. Главная задача этого испытания – помочь ему убить Черного Дракона. Таким образом, что может быть лучше, чем присоединиться к его отряду, дабы непосредственно помочь убить ему дракона?» Таким образом, эти команды быстро приняли решение присоединиться к отряду предка-императора. Что касается человека в доспехах, он также без проблем согласился на эту просьбу, так что они все единогласно решили, что стали куда ближе к предку-императору, чем Ячуи. Они даже насмехались над глупостью Ячуи, который достал 100 костей, получив свой собственный отряд, хотя очевидно, что главная цель этого испытания – это присоединиться к отряду предка-императора. «О, вы пришли!» Ячуи посмотрел на Гвинна и остальных, а затем улыбнулся и подошел к человеку в доспехах. «Вы голодны, Дигби и другие?» Каждый раз, когда Ячуи использовал это приветствие, все они чувствовали себя довольно странно. Человек в доспехах оглядел холл, а затем покачал своей головой и хриплым голосом сказал: «Нет, хихи, какое сильное изменение, этот голос даже близко не был похож на голос фармера. Может, все-таки перекусите чем-нибудь?» Не сдавался Ячуи. Человек в доспехах на мгновение заколебался, а затем вежливо отказался: «Спасибо, не надо». Но в этот миг его взгляд остановился на обилии блюд, и он с некоторым смущением добавил: «Но если можно, я хотел бы взять с собой немного еды домой». все вокруг. Ну, важность секретности, это было то, что все они прекрасно понимали. Ячуи же похлопал человека в доспехах по плечу и все так же с улыбкой сказал: «Хорошо, просто подождите немного, я скажу поварам, чтобы они упаковали для вас ужин». «Спасибо», — ответил человек в доспехах с некоторым смущением. Похоже, что он не привык, чтобы его хлопали по плечу. Затем он добавил: «Еще я не люблю чеснок, так что не могли бы вы попросить повара не добавлять чеснок? Если есть вино, то лучше вина, настоянное на полевых травах. Я не привык пить вина на основе плодов и ягод». А затем он заметил, как Ячуи пристально рассматривает его, отчего запаниковал и быстро добавил: «В общем, я буду благодарен и просто за кусок хлеба, я перекушу этим перед сном. Не переживай так, я приготовлю ужин с учетом всех ваших пожеланий». Ячуи быстро пообещал. Сейчас предок император вызывал у него ощущение, словно он очень смущался разговаривать с посторонними, как девушка. Затем Ячуи повернулся к Дебби, та сразу же направилась на кухню. «Пожалуйста, присаживайтесь здесь», — улыбаясь, сказал Ячуи. «Завтра мы отправляемся на поиски черного дракона, так что можно сказать, что мы станем союзниками, так что давайте воспользуемся этим временем, чтобы скоординировать наши действия завтра». Человек в доспехах согласно кивнул и вошел внутрь гостиницы, сел за стол. Он сел за стол, где сидел Йонду и остальные. Похоже, что они очень хорошо знали друг друга, так что он поприветствовал Йонду, а тот кивнул ему в ответ. Эта сцена весьма заинтересовала Ячуи. Тем временем человек в доспехах обратился к Йонду: «А где фармер? Что-то я нигде не могу найти его. Я не знаю, куда он делся, но я верю в него, он не сбежит. Скорее всего, у него есть свой собственный план», — с некоторым сомнением сказал Йонду, а затем посмотрел на человека в доспехах и сказал: «Силти, неужели ты тоже его не видел? Я думал, что он направился прямиком к тебе. Я не видел его уже вот несколько дней», — сказал человек в доспехах, отрицательно покачав своей головой. Ячуи в стороне смотрел на это с глазами полными восхищения. Похоже, что предок император был настоящим актером, а Силти — это было имя его второго «я», точно так же, как вторая личность Ячуи была названа стальным мечником, Тони Старком. Но в этот миг, сидевшая рядом Фрия неожиданно вздрогнула, и она удивленно уставилась на этого человека в доспехах, а в ее глазах читалось абсолютное неверие. Точно такой же взгляд был у Гвина, который все еще стоял в дверях гостиницы. Силти — какое необычное имя. До этого момента другие люди всегда обращались к нему как к мечнику в доспехах, так что все члены исследовательских команд впервые услышали его имя. «Фрия, что случилось?» Даджинси, которая сидела рядом с ней, заметила выражение Фрии и быстро спросила у нее. «Силти», — несколько шокированным голосом сказала Фрия. «Это весьма знаменитое имя». «Знаменитое?» — нахмурилась Даджинси. «Неужели он тоже совершил какие великие подвиги, как и предок император?» «Ну, тебе может быть действительно незнакомо имя Силти, но ты могла слышать другое его прозвище». Фрия повернулась и посмотрела на Даджинси. «И каково его второе имя?» Ячуи также услышал разговор между Фрией и Даджинси, так что также шепотом задал этот вопрос. «Силти». Голос Фрии слегка дрогнул. «Это всадник без головы, который в прошлом убил 7 великих правителей человечества. Глава 373. Всадник без головы — это 100% мужик или нет, Силти?» «Это всадник без головы, который однажды убил 7 великих правителей человечества». Услышав слова Фрии, Ячуи, Даджинси и Фия, которые были рядом с ней, удивленно распахнули свои глаза. Им действительно было незнакомо имя Силти, но когда речь заходила о всаднике без головы, невозможно было найти человека, который бы о нем никогда и ничего не слышал. Легенда о всаднике без головы была на устах каждого жителя континента Эльгиндас. В некоторых местах взрослые даже использовали его образ, дабы успокаивать капризничающих детей, говоря: «Если ты не перестанешь плакать, то за тобой придет всадник без головы». Согласно легенде, всадник без головы был первым рыцарем, и его главной отличительной чертой было то, что его святой скакун был вороного цвета и не имел головы. Сам рыцарь также не имел головы, был очень быстрый и имел тело нежити. Всадник без головы жил во времена предка императора. В это время люди угнетались остальными расами, так что в конечном итоге они объединились вместе, чтобы противостоять другим расам. Но затем, в момент, когда война практически достигла решающего момента, появился таинственный всадник без головы и последовательно убил 7 великих правителей людей, в результате чего человеческий альянс практически развалился. Но в этот момент появился предок-император, который стабилизировал положение людей и привел их к победе в войне, основав свою династию предков. Также существует слух о том, что всадник без головы был порождением древней религиозной секты дьявола. Но это была настолько секретная организация, что даже спустя 10 лет никто точно не знал, чем именно она занималась, и вокруг нее бродило только множество слухов и домыслов. Одной из самых распространенных версий является теория о том, что дьявол использовал утраченную технику орков-шаманов для создания одержимых орков, чья цель заключалась в уничтожении человечества. Поскольку предок-император объединил силы людей, дабы одолеть другие расы и установил свою династию предков, его волшебная мощь продолжала расти все больше и, в конечном итоге, он лично убил демона, который вселился в труп рыцаря без головы. Что же касается истинного происхождения всадника без головы, то эта тайна до сих покрыта мраком неизвестности. Но в этот момент Ечуи вдруг осознал, что они открыли невероятную тайну. Предок императора был легендарным всадником без головы, а слухи вокруг всадника без головы были просто частью его великого заговора. Он воспользовался личностью всадника без головы, чтобы тайно избавиться от других лидеров человечества, после чего занял их место и, благодаря этому статусу, смог основать свою династию предков. Твою мать, только что предок император заставил Ечуи испытать сильный культурный шок. Господин Хаммер, что вы обсуждаете? В этот момент Асилти с любопытством спросил у Ечуи, все так же издавая хриплый голос. Хи-хи, да так, ничего такого. Кстати, Ечуи решил наверняка удостовериться в личности человека в доспехах. Простите меня за грубость, но как ваше полное имя? Мое имя? Асилти показал намек на удивление. Мое полное имя Асилти Стурлусон. Самое обычное имя, а что? Ничего. Ечуи посмотрел на Фрию и так согласно кивнула своей головой, подтверждая личность легендарного всадника без головы. Тогда Ечуи снова перевел свой взгляд на Асилти, пытаясь сохранять спокойное выражение лица. Тем не менее у Асилти уже возникли какие-то подозрения. Хоть Ечуи и не мог видеть выражение лица человека под маской шлема, но он отчетливо видел, как напряглось тело Асилти. Тогда Ечуи быстро сказал: «На самом деле ничего такого, просто я подумал, что ваше имя очень похоже на женское имя, вот и все, ха-ха-ха». Тело Асилти слегка вздрогнуло, а затем из его шлема раздался натянутый хриплый смех. «Как такое возможно? Я 100% мужик, ха-ха-ха». Непонятно почему, но Ечуи почувствовал, словно Асилти очень сильно переживал о мужественности. Затем последовала странная минутная пауза, и в этот момент из кухни вышла Дебби с ящиком в руках, в которой были собраны различные вкусности. Тогда Ечуи с улыбкой передал коробку Асилти и шепотом добавил: «Я знаю, что вам неудобно снимать здесь свою маску перед толпой людей, чтобы поесть, так что когда вернетесь домой, пожалуйста, насладитесь этой едой перед сном. Завтра нас ждет жестокий бой». Асилти согласно кивнул и взял ящик с едой, ничего не ответив. После этого он развернулся, чтобы покинуть отель, но дойдя до дверей, он неожиданно обернулся и сказал: «Господин Хаммер, не мог бы ты выйти со мной?» «Конечно», — быстро согласился Ечуи, после чего он последовал за Асилти из гостиницы. Тогда Асилти осторожно положил коробку с едой в стороне и со свистом обнажил свой меч, направив его на Ечуи. Ечуи впал в ступор. «Асилти, что это значит?» «Господин Хаммер, я хочу доказать свою силу, так что, пожалуйста, сразись со мной», — очень серьезно сказал Асилти. Ечуи чувствовал, как глаза Асилти неотрывно смотрят прямо на него из-под маски своего шлема.